Девчонка шла быстрым шагом. Рюкзак за спиной подпрыгивал в такт движению. Растяпкин вынырнул из толпы ей навстречу. Привет! Как успехи? Очень, очень рад тебя видеть. Ага, так значит, ты все-таки следишь за мной? Вовсе нет, я случайно тебя увидел. Очень-то ты нам нужна. Ты его не подозревай. Он решил все бросить и уехать из города навсегда. Это правда? Если человек решил все бросить, значит, он слабак. Жаль, а ты мне даже понравился. И тут, к великому удовольствию хомяка, Семен слегка смутился, нервно кашлянул, взлохматил и без того лохматые волосы. Надо было действовать дальше, и Федор нагло заявил. Ты ему тоже понравилась. Он целый день тебя искал, а потом от отчаяния решил уехать в деревню. Да что ты такое говоришь? Меня предали! Растяпкин залился краской. Он неловко переступил с ноги на ногу, запнулся и, потеряв равновесие, чуть не грохнулся. О, вот видишь, он считает, что твой побег — предательство. Но я не сбегала. Я просто хочу получить главный приз. Ты слышишь? Она хочет поступать в академию. Расскажи ей всю правду. Если Растяпкин начал спотыкаться на ровном месте, значит, возвращается в свое нормальное состояние. Хомяк решил сделать следующий ход. Пусть Семен начнет рассказывать про академию, сам проанализирует ситуацию и поймет, что ошибался. Знаешь, что будет главным призом? Конечно, нет. Об этом никто не знает. А я знаю. Тебя возьмут учиться в одну специальную академию. Там тебя очень многому научат. Например, взламывать пароли доступа на секретном компьютере или владеть разными видами оружия. Вспомнил про Калашникова? Хотя, чего про него вспоминать? Он же теперь в плену у бандитов. И никто ему не поможет. Слова друга больно кольнули Растяпкина. Он хотел что-то ответить, возразить, но в этот момент девочка восхищенно спросила. А спорт там будет? Да, в основном экстремальные виды. Прыжки с парашютом, горные лыжи. Ну, конный спорт, автогонки. Там большое внимание уделяют физической подготовке. А там будет бег? Мне очень нравится бегать. Да. Занятия бегом очень интересно проводят. Например, кросс по горам Кавказа или по пескам пустыни. Это экстремальный бег. Здорово! Будем взламывать коды на компьютерах. А нам дадут всякие приборы. Ну, там рацию и устройство слежения и всякое такое. Сколько угодно! Девочка подпрыгивала на месте от восторга. Семену постепенно передавалось ее настроение. Он вспоминал самое приятное, что было за время учебы в академии. А откуда ты все это знаешь? Ты вообще кто такой? Меня зовут Сеня. А меня Женя. А откуда ты знаешь все про академию? А у него там дядя работает. Ну, тот, который тебе на мосту задание дал. Кстати, с ним все хорошо? Ты говорил, он вроде пропал. Все нормально. А как у тебя дела? Задав этот вопрос, Растяпкин почувствовал себя настоящим болваном. Вдруг она и вправду подумает, что он влюбился в нее. Нормально. Разгадала один ребус и отправилась в кафе «Роза ветров». Ты представляешь? Мне дали карту города. А куда идти, не отмечено. Я заметила, что «Роза ветров» на ней какая-то странная. А потом вспомнила, что есть такое кафе. И пошла туда. Женя хвасталась, хотела показать, какая она умная, а Растяпкин восторженно кивал головой. Его в академию взяли без экзаменов, и теперь Семен думал, смог бы он сам такое сделать или нет. Хомяк пыхтел, он уже достиг своей цели, и надо было идти дальше. В кафе все оказалось просто. Там один тип задал математическую задачку. Вообще ерунда. В ответе 7 цифр. По 3 из них Надо было найти место в городе. Оказалось, это памятник пожарным. Нашла чем хвастаться. Да любой бы догадался. А вот у памятника все было совсем весело. Там меня ждал мальчишка. Страшный такой. Он пришел с крысой. Женя тараторила без умолку. Хомяк насторожился. Он встречался с одной крысой совсем недавно при ограблении банка и не на шутку сцепился с ней. Тот мальчишка рассказал, как пройти к одному зданию. Объяснил, что еще 4 цифры – это коды для входа. Ой, это же, наверное, и есть академия. Растяпкин кивнул. Он знал, что обычно вступительные экзамены заканчиваются в академии. Там новобранцев встречают в зале тайных совещаний, официально посвящают в ученики, знакомят с правилами. И там же новобранцы дают клятву хранить тайну академии. Только его очень удивило, что на вступительный экзамен отправили агента младшего звена. Обычно это делают высшие или средние. Все так здорово! Осталось последнее, самое легкое испытание. Это тут мальчишка сказал, что оно самое легкое. Надо будет в определенном порядке расставить 8 кубиков. Он мне их с собой дал. Женя достала из рюкзака красный кубик, чуть меньше спичечного коробка, и с гордостью повертела им перед мордочкой хомяка. Теперь в моей жизни начнется все самое интересное. Если будешь так много болтать, то ничего не начнется. Кто-нибудь другой тебя опередит, вот ты и не поступишь. Экзамен! Надо спешить! Конечно, надо! Беги давай! Женя резко развернулась и скрылась в толпе. С улыбкой души Растяпкин смотрел ей вслед. Теперь он стал самим собой. Глава 11. Пока не поздно. 2 сентября, 19 часов 2 минуты. Что же я натворил? Спятил, с катушек съехал, сбрендил. Выбирай сам. Я бы предпочел сказать, с головой поссорился. Я действительно просто перестал соображать, когда услышал, что сказал Злат. Ладно тебе. Главное, что сейчас ты пришел в норму. Надо просто поговорить обо всем с истребителем. Он скажет правду. Да, верно. Семен зашел за угол дома и присел на скамейку. Людей вокруг не было, так что смело можно было включать видеобраслет. Растяпкин выдвинул экран, ввел код и нажал кнопку вызова. Ответа не было. Сам виноват. Ты не ответил на его вызов. Теперь он с тобой тоже не разговаривает. Такого не может быть. Это не детская игра. Это серьезное дело. Директор не может не ответить. И что же ему мешает? Он же был возле магазина «Яхонт» и «Жемчуга». Но бандитов там нет, только диск с их голосами. Сколько времени прошло с момента переговоров? Это у тебя часы. Ну сколько времени было тогда? В ответ хомяк только развел лапками. Семен лихорадочно соображал. Так, если 2 часа еще не прошли, то директор может ждать возле магазина. Или он мог начать штурм. А если 2 часа уже прошли, но из магазина никто не вышел? Или с диска прозвучало еще какое-нибудь требование? Ты еще к гадалке сходи. Свяжись с кем-нибудь и спроси, что там у них происходит. Не могу. Я же говорил тебе, что не знаю ничьих позывных и номеров. Молодец! Что ты вообще знаешь? Тогда нам надо вернуться к магазину и во всем разобраться. Семен послушно поднялся и уже направился ко входу в транспортал, но вдруг резко остановился. Чуть не слетев на землю, хомяк возмущенно заметил. Ты че? Тормоза проверяешь? У нас есть другое, более срочное дело. Надо освободить 4 агентов, которые сидят в подвале. Теперь Семену стало невероятно стыдно за то, что он ушел из подвала бандитов. Ушел, бросив там высших агентов. Не помог, просто забыл про них. А ведь он единственный, кто знает, что с ними случилось. Нам нельзя возвращаться туда. Почему? Я не помог им тогда, но теперь вернусь и исправлю свою ошибку. Ну откуда ты знаешь, кто еще находится сейчас в том подвале? Может, бандиты вернулись, и ты попадешь прямо к ним в лапы? А поскольку никто, кроме тебя, не знает, где искать пропавших агентов, то у них исчезнет шанс на спасение. Ты прав. Ну что же делать? Что-что? То, что и собирались. Надо вернуться к магазину «Яхонты и жемчуга». Там встретиться с агентами Академии. Вот им ты все и расскажешь. С этим нельзя было не согласиться. Хомяк предлагал единственно верное решение. Семен помчался ко входу в транспортал. Через 5 минут он уже выходил через неприметную дверь недалеко от улицы 11 метров. Оставалось пересечь всего несколько дворов, и он вновь будет около магазина. Сегодня он уже был здесь, шел этой же дорогой, но теперь все было совсем иначе. Несколькими часами ранее Растяпкин шел, чтобы рассказать о похищении высших. Теперь он знает, где сидят похищенные. Толпа возле магазина выросла еще больше. Многие сбегали домой за бутербродами и напитками. Люди активно обсуждали происходящее. Несколько хозяек обменивались рецептами. Мимо шныряли продавцы мороженого и пирожков. Растяпкин с хомяком на плече пробрался через толпу и, предъявив часы удостоверения, прошел. Он сразу увидел Ивана, который обсуждал что-то с другими агентами среднего звена. «Семен, что случилось? Почему ты здесь?» Все уставились на Растяпкина. Хотя лица были непроницаемы, в глазах читались напряжение и усталость. День сегодня был не из легких. «Мне срочно нужен директор!» «Его здесь нет. Руководить операцией он оставил меня. Почему ты не ответил на запрос истребителя? Мы думали, тебя уже нет в живых». «Я не мог». «У нас были на то причины. Кстати, куда директор подевался?» «Его срочно вызвали. Но если бы он знал, что может понадобиться маленькому зверьку, то наверняка никуда бы не пошел». «Я вам не клоун! Нашли время смеяться! Лучше бы заложников из магазина вывели! Бандитов-то там нет! Ни одного!» Смех смолк. Агенты в изумлении уставились на хомяка, важно раздувавшего щеки. «Это откуда у тебя такие ценные сведения? Не так давно несуществующие бандиты выдвинули новые требования. Значит, там кто-то есть». «Есть только диск с голосами бандитов». «Ты ничего не путаешь?» «Нет, не путаю. В магазине только диск с записью голоса. Я не знаю, зачем, но бандитам понадобилось держать основные силы Академии здесь. А в том недостроенном доме в плену удерживают высших агентов». «Надо срочно действовать. Поскольку тут нет бандитов, я могу отправить несколько человек освободить высших». «Да, Злат сильно запутал нас. Если бы не эта ловушка, Академия распределила бы свои силы совершенно иначе». Уточнив у Растяпкина детали, несколько человек отправились на улицу Виовитто. Иван окинул взглядом витрины магазина. «Осталось освободить заложников. Если там нет бандитов, то все должно пройти гладко. Конечно, если...» Иван замолчал. Он внимательно рассматривал вход в магазин, словно искал что-то. Растяпкин тоже посмотрел на дверь, на ступеньки и на темные витрины, но так ничего и не понял. Если что? Если там нет мин-ловушек. Это их стиль. Злат уже применял такое. Вот почему заложники не выходят наружу. Бандиты установили мины-ловушки, реагирующие на движение человека. Сделает кто-нибудь шаг к двери и взлетит на воздух вместе с остальными. Растяпкин вспомнил один из уроков Калашникова. Когда такую мину устанавливают, на 2 минуты загорается маленькая лампочка. В это время ловушка не работает, и минер успевает отойти на безопасное расстояние. Такие мины трудно обезвреживать. Даже если знаешь, где они установлены, к ним невозможно подойти. Мина сработает, если к ней приблизиться ближе, чем на 2 метра. И тут вдруг подал голос хомяк. «Ну, вы меня почти уговорили. Так и быть». «Федор, что с тобой?» «Сам не знаю. Наверное, тоже сбрендил, как и ты. Но я готов это сделать». «Что сделать?» «С тобой невозможно работать. Все тебе надо растолковывать. В магазин нельзя идти людям. Будет взрыв. Но ведь на хомяков эти мины не реагируют?» «Нет, слишком маленький вес». «Ну, я поработаю с сапером. Риска никакого, а хвалить вам меня еще долго придется». «Да, пожалуй, это самое верное решение. Слушай, что надо будет сделать». Иван сразу начал действовать. Это был один из принципов работы Академии – не медлить. Хомяк выпятил грудь вперед и раздулся от важности. В этот момент он чувствовал себя самым необходимым секретным агентом на планете. «Чтобы мы могли войти в помещение, ты должен отключить ловушки. Для этого нужно грамотно разорвать связь мина-пол. Мины небольшого размера. Обычно они имеют форму куба. От каждой из них отходят 3 проводка, которые присосками крепятся к полу. Надо перегрызть средний проводок. Запомни, он может быть абсолютно любого цвета. Главное, чтоб он был расположен посередине». «Все понял. Готов к выполнению задания». «Только как бы нам тебя туда провести? Дверь-то тоже может быть заминирована». «Через канализацию не полезу. Лучше с парашютом спрыгну». На мордочке Федора было написано такое возмущение, что Растяпкин невольно улыбнулся. Иван, наоборот, был серьезен. «Через вентиляцию. Ты легко сможешь там пробраться». Затем Иван объяснил, как обходить другие ловушки, которые могут встретиться на пути, и Федор исчез в магазине. Ждать намного тяжелее, чем действовать самому. Растяпкин напряженно прислушивался, постоянно ожидая взрыва. Ведь если Федор совершит ошибку, то возможности исправить ее уже не будет. А вдруг там окажутся такие хитрые ловушки, с которыми хомяк не сможет справиться? Все-таки было очень рискованно отправлять его на это дело. Иван и другие секретные агенты стояли возле входа. Они выглядели намного спокойнее Растяпкина, даже казались равнодушными. Семен понимал, насколько обманчиво это впечатление. Иван стал раздвигать экран видеобраслета. На экране появилось лицо агента, который отправился на улицу Виавитто. «Информация была верной. Один бандит схвачен. Это Быкин. Больше никого из шайки не было. 5 агентов удалось освободить». Растяпкин удивился. «Почему 5? Ведь пропали 4 агента. «Что с ними?» «Глубокий сон. Думаю, несколько дней им придется провести в клинике». Раздался истошный крик, и Растяпкин забыл о своем вопросе. В магазине что-то происходило. Вновь наступила тишина. Потекли мучительные минуты ожидания. Напряженный слух пытался уловить еще хоть какие-то звуки, но их не было. Вдруг дверь в магазин слегка приоткрылась, и на улицу выбежал маленький хомячок. Он скатился с лестницы и предстал перед секретными агентами. «Все мины-ловушки обезврежены! Можете войти!» «И заодно объяснить заложникам, что я не крыса!» «Ну почему стоит только появиться на людях, как обязательно кто-нибудь начинает вопить?» Цепляясь коготками, он ловко забрался на плечо Растяпкина. «Идем скорей! Я кое-что понял!» Приборы для поиска и обезвреживания мин, очки, стекла которых способны преломлять инфракрасные лучи, портативная сирена для волн разных частот, были наготове. С этим снаряжением секретные агенты под предводительством Ивана стали подниматься по лестнице в магазин. Растяпкин сделал шаг в сторону. «Что случилось?» «Мины! Женя минирует Академию!»